мирной и благословенной субботы каждому. והיום אנחנו נדון יחד על הנושא מה זאת אומרת להיות עד של האלוהים חי. И сегодня мы вместе поговорим на тему, что значит быть свидетелем Бога живого. והנושא אתם עדיי. И тема вы мои свидетели. אתם עדיי זה יש כמה פסוקים שנכתב בדיוק ככה, והיום אני רוצה לחקור ולהבין על מה מדובר דרך הדבר אדוני. И это словосочетание прямо так и написано в тексте, поэтому я хочу прочитать сегодня несколько стихов и разобрать их, чтобы мы понимали, о чем идет речь в Слове Божьем. Начнем с Деяний апостолов. Очень известный стих в среди верующих людей. Перек Алеф. Первая глава. Пасук Шмоне. Восьмой стих. אבל לפני שאני אקרא את הפסוק, אני רוצה להקדם קצת. Перед тем, как я зачитаю, я хочу сказать кое-что. אחרי שישוע קם מן המתים, после того, как ישוע воскрес, הוא קיבץ את כל השליחים שלו, он собрал всех своих апостолов, והוא אמר, תשארו כאן ותחכו בירושלים. И он сказал им, оставайтесь здесь и ждите меня в Иерусалиме. הם התחילו לשאול, אולי בעת הזה אתה כבר משיב את המלכות שלך בירושלים. И они начали спрашивать, возможно, уже в это время ты начнешь устанавливать свое царство в Иерусалиме. והוא אמר, לא לכם לדעת. И он сказал, не вам это нужно знать. העתים והזמנים אשר יעד האב שבשמיים, ככה הוא ענה. Времена и сроки, которые установил Отец Небесный. כן, так он ответил. ותירך זה נכתב, יעד זה כתוב כמו עד, אבל עם אותיות שונות. יש יוד, כן, אני יודע. אבל שני אותיות זה אותו אותיות. И в слове יעד, то есть будущее событие или место назначения, оно пишется точно так же, как слово свидетель, только одна буква есть дополнительная юд. וכשאנחנו רואים שיש יוד נוסף, כמובן שזה שני מילים שונים בשורש, אבל לפי הראייה שאנחנו רואים, זה כאילו מורכב משם אדוני, יוד ה' וו ה', כי יש יוד. И понятно, что эти два слова не отличаются в корне, но когда мы просто смотрим на текст, мы видим, что есть יוד, что это часть слова, буква из имени Бога. ועד. И слово свидетель. ועכשיו אנחנו קוראים את הפסוק 8. Сейчас мы зачитаем восьмой стих. אבל תקבלו גבורה בבואו אליכם רוח הקודש והייתם עדי בירושלים ובכל יהודה ובשומרון ועד קצה הארץ. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Аминь. Пасук яду, нахон. Известный стих, правда? В коля маминим шеля брит хадаша, ло мешане мезе ам. Все верующие Нового Завета, неважно из какого народа, йодим это пасук тов меот, кизе крия лану. Знают этот стих очень хорошо, потому что он является призывом. וכל תשומת לב מתרכזים על הדבר שצריך ללכת ולבשר. И все внимание сосредотачивают на том, что нужно идти и благовествовать. אבל פה נכתב שאתה צריך להיות עד. Но здесь написано, что ты должен быть свидетелем. ועכשיו אני רוצה לחקור מה זאת אומרת להיות עד. А сейчас я хочу изучить, что значит быть свидетелем. В эзе идим бихлял еш. И какого рода свидетели вообще есть? Им анахну бемет идим эле шеу роце лирот лану. Являемся ли мы именно теми свидетелями, которые хочет видеть Бог? עכשיו אנחנו עוברים לספר ישעיהו. Мы переходим в книгу Исаии. למה לישעיהו? Почему в книгу Исаии? כי בזמנו של השליחים. Потому что во времена апостолов. עוד לא היה ברית חדשה. Еще не было Нового Завета. גם ספר מעשי השליחים עוד לא היה נכתב. И книги Деяний апостолов также не было еще написаны. אחר כך, Но потом Лука сказал это. Апостол Лука, он написал это. Лукас? Кен. Улоя шалиах, кен. Кен. Лука написал это послание. Барур, что есть шлихут безе, кмуван, аваль анахну медабрим аля. Кен. Аля 12. Аз базман шел шлихим меа ришона. В первом веке, во времена жизни апостолов, когда Иешуа поне ле шлихим и омер, хаку в Иерусалим, что бегвура йоредет алехем от руаха кодеш, Иешуа, обращаясь к своим ученикам, говорит: подождите меня в Иерусалиме, и вы в силе примите Дух Святой. Ло, у ло амар ше тихаку, ло, у амар тихаку. Он сказал: подождите, оставайтесь в Иерусалиме, ожидайте Святого Духа. Потому что после этих слов он вознесся на небеса. То, что написано в книге, события, которые были. Аз кшеу омер, ваатем тию эдай оэдим. И он говорит: вы будете моими свидетелями. Кету вот тот давар Баишаяху. Точно так же написано в книге Исаии. Мем Гимель. 43 глава. Тифтеху бвакаша та сефер. Откройте, пожалуйста, книгу. Ани батуах. Барега шеу дибер, эм аю црихим лискор псуким митанах. Мазе льет эд, вимазе хамаком эфу шекатув атем эдай. И я уверен, когда он говорит эту фразу, то они вспоминают слова из Исаии, потому что это то Писание, которое они знали на тот момент. Иешуа говорит: вы будете моими свидетелями. Отомила. То же самое слово. Ванахну матхилим и пасук эсер. Мы начнем читать с 10 стиха. Шлоша псуким. Три стиха. Атем эдай на ум Адонай. ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא. לפניי לא נוצר אל ואחריי לא יהיה. אנוכי, אנוכי אלוהים. ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי הגדתי והושעתי והשמנתי ואין בכם זר. ואתה, ואתם עדיי, נאום אדוני, ואני אל. Амен. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это? Аминь. Амен. Памаем катув эдай. Два раза в тексте есть слово «вы свидетели мои». Веавину шебашамаем уомер ле Исраэль, ле ам шеу бахар льет ам сгула ве ам авадим шло. И Отец Небесный, обращаясь к еврейскому народу, которого Он избрал быть рабами Ему, и лучший и самый правильный представитель из нашего народа — это Иешуа. Он все исправил. И Он говорит: теперь вы будете моими свидетелями. Апостолам. עכשיו, אנחנו צריכים להבין במה שליחות שלנו היום ומה האחריות שאלוהים מעמיס במילה שאנחנו צריכים להיות עדיו. И мы должны понимать, в чем признание и в чем ответственность, когда он говорит, что мы должны быть его свидетелями. ללכת ולדבר שיש אלוהים זה עוד לא עדות. Идти и говорить, что есть Бог, это еще не является свидетельством. Ки кодем коль црих лихьот лифия мицвот шело. Потому что прежде всего нужно жить по его заповедям. Ва ахаре зе ата тухал ледабер. А потом уже ты имеешь право говорить. Им ата ло хай лифия мицвот. Если ты не живешь по заповедям, офи ахаим шелха אותו דבר שאופי החיים של כל אחד שמסתובב בעולם הזה. Твой образ жизни выглядит как любого мирского человека. ואתה פשוט קורא את הספר, היום זה ספר נגיש לכל אחד. И ты просто читаешь эту книгу, сегодня она доступна каждому. ואתה חושב שבגלל זה עכשיו אתה הופך להיות עד. Ты думаешь, что из-за того, что ты читаешь, теперь ты становишься свидетелем? אז אני רוצה להזהיר. То я хочу предостеречь, שלא יהיה עד שקר, чтобы не быть лжесвидетелем вам, שהבן אדם הזה הוא לא הופך להיות עד שקר, чтобы этот человек, который так поступает, он не стал лжесвидетелем. עוד מילה אחת כתוב שאתם עבדי. Еще написано, вы рабы мои. כן. זה ממילה עבודה, גם עבדים במשמעות שאנחנו משרתים לו, אנחנו עושים עבודה קדושה. Имеется в виду, что люди совершают, мы совершаем святую Божью работу для Бога. מה זאת אומרת עבודת קודש? Что это значит святая работа или служение? לא רק משרת בתוך המשכן או בתוך המקדש, או היום בתוך הקהילה, בית כנסת, או פשוט כנסייה, זה לא משנה. בסדר. Сегодня не речь идет о том, что это только тот человек, который несет какое-то служение в церкви, или в синагоге, или в общине какой-то. מדובר על הרוח שלך. Речь идет о твоем духе. פנימיות שלך. Внутренности твоей. איך אתה מתייחס לעולם הזה? Как ты относишься к этому миру? החוקה שלך זה התורה או משהו אחר? Твой закон это Тора, закон Божий или что-то другое? לדעתי במעשה שליחים א' 8. На мой взгляд, в Деяния апостолов 1:8. המילה של המפתח. Центральное слово, ключевое. Ло лалехет. Это не идите. Легиот эд. А именно быть свидетелем. Ки кулам олхим. Потому что все идут. Авало кулам эдим нехоним. Но не все являются истинными свидетелями. Ве им ата ло маавир эта меида рухани нехона. Если ты не переносишь правильного духовной информации. Ата шакран. Ты обманщик. אתה משקר. Ты обманываешь. קודם כל עצמך. Прежде всего самого себя. ואחרים גם כן. И потом остальных. אז מדובר פה על אחריות. Речь идет о ответственности. איפה כתוב לגבי עדות? מי זוכר? Где еще написано о свидетельстве? Кто помнит? נכון, שמע ישראל, אנחנו נעלה על זה. Слушай, Израиль, мы будем это тоже зачитывать. עוד? Еще места писаний. בסדר, אז... נכון, מעמד הר סיני. На... מתן תורה ועשרה דיברות. На горе Синай во время дарования Торы и когда было дано 10 заповедей. עכשיו בוא נעשה חקירה קטנה. קודם כל אנחנו נפתח ספר. Давайте сделаем маленькое исследование. Шимот. Сначала мы откроем книгу Исход. פרק כ. 20 глава. פסוק 16. 16 стих. לא תענה ברעך את שקר. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. לא תענה לרעך את שקר. כלומר, יש את שקר. Не произноси ложного свидетельства. Значит, есть ложное свидетельство. אבל אנחנו צריכים לתת עדות על האמת. Но мы должны свидетельство давать о правде. נכון? Правильно? מה זה עד שקר או שקר? Что означает лжесвидетель? שני דברים. Две вещи. או בן אדם לא היה באותו המקום, והוא מדבר ממילים של מישהו. Или человек сам не был на том месте, и он говорит со слов другого человека. שילמו לו כסף, סיפרו לו איך זה היה, והוא נותן עדות. Ему заплатили, ему рассказали, как это было, как будто бы, и он свидетельствует. אבל הוא לא ראה. Но он не видел своими глазами. זאת אומרת, אם אתה לא היה מעורב באותו נסיבה, то значит, если ты не был вовлечен в то событие, אתה לא תוכל לתת עדות. Ты не можешь дать свидетельство. ואם בן אדם הוא משקר, וזה התוכנית שלו. И человек обманывает, это его план. כן, הוא יודע מראש שהוא שקרן. Он заранее знает, что он обманщик. אבל אני מדגיש את המילה שהבן אדם הוא לא היה נמצא. Но באותו. Сейчас хочу подчеркнуть, что человек на самом деле не находился на этом месте. אם בן אדם הוא לא מבצע מצוות, если человек не поступает по заповедям, הוא לא יכול לתת עדות. Он не может свидетельствовать. הוא לא יודע על מה הוא נותן עדות. На самом деле он не знает, о чем он свидетельствует. הוא שמע על זה. Он слышал об этом. אבל הוא לא היה בתוך המקרה. Но он не был внутри этого события. הוא לבד לא בוצע את המצווה כמו שצריך כדי לתת עדות. Он сам не совершил эту заповедь, чтобы дать свидетельство. אז קודם כל כדי להיות עד נכון, צריך לבצע מצוות. Первое, для того, чтобы быть правильным свидетелем, нужно исполнять заповеди. למשל, בן אדם מעשן. Например, человек курит. שותה ויסקי עד ששיקור. Виски до опьянения. מסתובב עם הבחורות, עם זונות, כל דבר. עושה מה שהוא רוצה, משתמש סמים. С блудницами ходит, пользуется наркотиками и так далее. חי, כמו שאומרים, על הכיף. ככה הוא חושב. Живет свое удовольствие, как говорят в миру. Так он думает. והוא קורא גם תנ"ך. Он также читает священное писание. והוא מדבר לאחרים שיש אלוהים וצריך להאמין בו. И другим рассказывает, что есть Бог и надо верить в него. האם זה לא יהיה עד שקר? Не будет ли это ложным свидетельством? למה אני חושב כך? Почему я так считаю? תחזיקו אצבע פה בשמות. Держите палец на сноске здесь в исходе. ותעברו לדברים. И параллельно откройте второзаконие. בעברית זה פרק ה' פסוק 17, באמצע הפסוק אותו המילים, כמעט אותו המילים, אבל לא אותו דבר. Наберите второзаконие 5 глава 17 стих в центре стиха. ברוסית זה 5:20. А в русском переводе это 5 глава 20 стих. מה כתוב? Что написано? לא תענה ברעך עד שב. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. שם כתוב עד שקר, פה כתוב עד שב. כן, ברור שברוסית זה אותו דבר. В русском переводе то же самое слово используется, но на иврите здесь не будь свидетелем просто так. казав обманщиком или шекер זה אותו דבר שקר ריק זה אותו המילים שמשתתפים עם המילה שב используется слово шав значение вот которое пустой человек не по-настоящему כלומר מה שאתה מדבר אפס то есть то что ты говоришь на самом деле ничего не стоит это пустота זה שקר זה אותו דבר ששקר это обман то же самое что обман אבל למה כתוב ככה בדברים? Но почему так написано во второзаконии? בוא נחזור שוב פעם לספר שמות. Вернемся опять в книгу Исход. ואנחנו נראה מה אומרת מצווה שלוש, הדברה שלוש. И мы зачитаем, о чем говорит третья заповедь. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. פסוק שבע. Седьмой стих. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. ברוסית זה לא, אי אפשר כאילו לחבר זה בכלל בשפה אחרת, אבל בעברית אנחנו רואים קשת ישיר. На русском языке в этом переводе мы не можем связать эти два отрывка, но на иврите мы сразу видим то же самое слово. Кешер ישיר. И поэтому это прямую связь создает. כתוב לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. Написано, не носи имени Господа Бога твоего напрасно. אבל בעברית כתוב לשב, לא סתם, לא חינם. На иврите написано не просто так, именно слово напрасно, праздно. אפשר לקרוא לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשקר. То есть можно прочитать не носи имени Господа Бога твоего как обман. כי בדברה לא תענה בראיך עד. שקר ולא תענה בראיך עד שווא זה אותו מצווה. Потому что в двух местах мы зачитали, что не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, то есть обманного свидетельства и напрасного свидетельства. Это значит, это слова, которые обозначают одно и то же. גם בדקדוק במילון, משמעות של השווא זה כזב, שקר, זה המילים הראשונים שהם נותנים. Также в словаре перевод слова «шав» написано, что это обманчиво, напрасно, пустоту. מבחינת הרוחני אנחנו רואים שיש פה יש איזה גוויין של ההבנה. Здесь мы видим, что есть определенный оттенок в толковании, в понимании этих стихов. ומה זאת אומרת «לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא»? И что значит не носи имени Господа Бога твоего напрасно? Ой, אפשר לקרוא לשקר. Или можно сказать не носи имени по обману. Амон אנשים אומרים שהם מאמינים. Множество людей говорят о себе, что они верующие. אבל דברה אוסרת את זה, אומרת אל תגיד סתם. Но заповедь она запрещает это, не говори это просто так. קודם כל אתה תחיה כמו בן אדם מאמין. Сначала ты живи как верующий человек. לאחר מכן אתה תוכל להיות עד. После этого ты можешь уже засвидетельствовать об этом. אם לא, אתה שקרן. А если нет, ты будешь обманщиком. ואם אתה מציג בשקרנות מלכות השמיים, אתה מציג שאלוהים הוא גם שקרן. Если ты обманчиво представляешь царство небесное, то ты представляешь и Бога также обманщиком. אלוהי שלנו הוא אלוהי צדק, אלוהי אמת. Бог наш, он Бог истины, правды. הוא לא צריך עדי שווא, הוא לא צריך אותם. Он не нуждается в напрасных свидетелях. הוא צריך עדים אמיתים. Ему нужны истинные свидетели. ואני בטוח שכל מאמין הוא צריך לחשוב על זה. Я уверен, что каждый верующий должен задуматься об этом. От маком אחד נכון אמר אח שלנו ארתור שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Еще одно место писания, как было сказано, это слушай Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. במקור בתורה גם בתורה במגילה ככה כתוב. В оригинале, в свитке также так написано. Бамила шма от айн ушамен вегадоль. В слове слушай, айн, последняя буква, она более жирным шрифтом написана, и она выше остальных букв. Каха за нихтав. Таким образом это выглядит. וככה נקרא דלת. И также подчеркнуто написано последняя буква слова един. בכוונה אני... היא אומרת, למה אתה יורד את הקוץ? בכוונה יורדתי את הקוץ. Я спросила, почему стерт вот это вот чубчик. Сейчас будет объяснение, почему специально это сделано. Тем роим откидей как хашу влану коц. Вы видите, насколько маленький вот такой хвостик нам важен в написании? Зимача катув бабрит хадаша мати. То, что написано в Матфея, в Новом Завете. От куцо шеля иуд. Ло бати ле афер эта Тора, эла бати ле малот эта Тора. Еще говорит, я не пришел, чтобы изменить Тору или нарушить ее, я пришел, чтобы исполнить закон. Ло ирет коц катан, килу коц эхат, ад шейм але аколь. И даже маленькая йота или чубчик, он не изменится, пока все не исполнится. Анахну роим шес шне аут йота элю нутним лану эде. Мы видим, что две эти буквы, они нам дают слово «свидетель». Кен, рацити лершом каха эд. Каха кату выдай. Кен? Так написано «мои свидетели». Дай, что мерит шели, а валь эд за каха котвим. «Мои свидетели», но «свидетель» так пишется. «Шне утиот эле нутним лану мила эд, аваль ло аматара азот ба тура ше котвим каха, ба мегилот вегам ба...» Отпаса. Но на самом деле не это первичная цель, почему именно так пишутся эти два слова. Тамид бактава Тора аю кутвим шне отиот гдолот. Всегда в этом тексте писались две больших буквы. Веш эсбер лама усим эдзе. Есть объяснение, почему это делается. А мила шма. Слово «слушай». נכתב עם עין גדול כדי מי שכותב לא ישכח ולא יקרא ולא יכתוב שמה, שמה. Это делается для того, чтобы тот, кто будет писать свиток или читать его, не прочитал это как слово «шема». כי שמה זה משמעות אחר, והוא משתנה כל המצווה. Слово «шема», оно означает совершенно другое слово, тем самым меняет всю заповедь. המשמעות יכול להיות. Это смысл этого слова, это возможно. ספק. Какое-то сомнение, авось, разве, как бы не. זה «шема». Это означает слово «шема». ההבדל זה עוד אלף במקום עין. А разница в этих словах это буква алиф вместо айн. Мила эхад. А слово един. Анахну роим ше далет. Мы видим, что буква далет, последняя буква. От домели от ле от реш. Она очень похожа на букву рейш. Нахон? Да. Каха. Так пишется буква рейш. ואם יהיה במקום דלת יהיה רש, и если вместо далет напишут букву рейш, אז יוצא מילה לא אחד, יוצא אחר, то будет написано слово не един, а слово другой. זה בעיה. И это проблема. בגלל זה, поэтому, בגלל זה, поэтому, פה בזה כתוב שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Здесь написано слушай Израиль Господь Бог твой Господь един есть. עכשיו אם מישהו יקרא זה אחר מה יצא שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחר. Если кто-то прочитает это по-другому, не слушай Израиль, а возможно Израиль, есть какой-то другой Господь. Коцкатан. Маленькая запятая, маленький чубчик. Чубчик, нахон. Коцкатан, бен далит вереш. Маленький чубчик между далитом и решем. Мешане аколь. Изменяет все. יש עוד מצווה אחת. תפתחו בבקשה שמות למד דלת. Есть еще одна заповедь. Откройте, пожалуйста, книгу Исход. 34. 34 глава. 34 пасук 14. 14 стих. Богу. Тикра ото. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель. Он Бог – ревнитель. Ма катув ба иврит? Что написано в иврите? Ки ло тиштахаве ле эль ахер, ки адонай кана шмо эль кана гу. Не поклоняйся Богу ахер другому, то есть здесь используется слово именно «ахер», потому что Бог, канашмо, Он ревнитель в имени Своем, и Он Бог-ревнитель. Тиру, шне митцвот, шма Исраэль Адунай Элохейну, Адунай Эхад. Смотрите, две заповеди, слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. Еще одна заповедь, не поклоняйся другому Богу. По бешемот, эфо шекатув, ло тиштахаве ле эль ахер, рейш гам кутвим гадоль, шело ие эхад. И здесь, в этом месте, в 34 главе, здесь написано слово «ахер», то есть «другому», и «реш», она тоже выделена, большая и выделенная буква, чтобы не было написано «эхад», то есть «одному Богу», а именно «ахер». Вегам кидай ладат, им мишура паам мегилот шела кумран, шама ктав яд, ло ктав кмуша айом кутвим. И если, возможно, кто-то видел когда-то свитки из Кумрана, то там написано ручной, то есть прописной, и не так, как сегодня пишут в свитках. И точно так же вот эти вот буквы, они выделены. Стомерече масорет масбира нахон. Это значит, что традиция, она объясняет правильно, что вот эти вот две буквы, они дают нам слово «свидетель». Я просто хотел объяснить, почему пишут именно большие буквы в свитке. Давайте вернемся в нашу тему. אם אנחנו באמת רוצים להיות עדים של הצדק ואמת, если мы действительно хотим быть свидетелями праведности и правды, של האלוהים חי שנתן לנו כל המצוות האלו, Господа живого, который дал нам свои заповеди, אנחנו צריכים קודם כל להשתדל לבצע מצוות. Мы в первую очередь должны стремиться, чтобы исполнять эти заповеди. Пример. Если у тебя нет водительских прав, ты можешь сидеть за рулем? И ехать. לא, אתה יכול, אבל אתה עובר חוק. Ехать ты можешь ехать за рулем, но в этом случае ты нарушишь закон. ואם עוצר אותך שוטר, если тебя остановит полицейский, הוא מוריד מהכביש לך, נכון? Он спустит тебя с дороги и заберет, ну, нету... למה? Почему? שיקרת. Потому что ты был лжецом, ты обманщик. У тебя нету разрешения. И ты можешь сказать, да, но я ж знаю, как водить, я хороший водитель. Прежде всего, иди на экзамен. הבוחנים האלו הם שקרנים, לא נותנים לי לעבור. יש דבר כזה גם כן. Да, но эти экзаменаторы, они все вруны, они мне не дают пройти вот этот вот экзамен. שאני עליתי לארץ, עליתי עם רישיון נהיגה, וידעתי לנהוג. Когда я поднялся в страну, то я поднялся с водительскими правами. Я знал, как водить машину. Ани бакоше, авартия там и в хан. И я с очень большой трудностью прошел экзамен. Мимака хамеш. С пятого раза. Каха зе? Потому что так это было в моей жизни. Авалишта дальти? Но я все равно очень старался. Гам теория осити. И сделал теорию. Аколь. Все сделал, все, что надо было. Ваз. Кибальти решайон. И тогда я получил водительские права. Кан. Вене холинок. Коль бен адам, шо омер, они эд шель элогим хай. Я получил водительские права здесь, и с того момента я смог водить. Каждый человек, который говорит, что он свидетель Бога, кодим коль тадхил лельмод хуким. В первую очередь начинай изучать законы, Слово Божье. Шалава ба, ашини, бет. Следующий этап, второй. Тадхил ливацеа это хуким. Начинай исполнять, применять эти заповеди в своей жизни. И после этого только ты сможешь быть свидетелем Божьим. Им лё. А если нет? Ты нарушаешь заповеди. А та... Уверета дибра, лютисая чем Адуная логеха лашав. Ты нарушаешь заповедь, не носи имя Божье попусту или неоправданно. Тиргум мушлам, каха, ефе. Нахон. Эллихасхут ломарэдзе, тиеба чекет бенатайм. У тебя нету права говорить так. Будь пока молчи лучше. Тагит, они метаньен, они хокер, они зема, зе. Авалалтия эт шекер. Скажи, я интересуюсь, я изучаю, но не будь лжесвидетелем. Веим однахну, но тним эдут. Лере эшелану, везе эдут лё нахон, анахно врим дебра теша, анахно врим дебра лё тане Береха эт шав, эт шакер. Если мы нашему ближнему даем неправильное свидетельство, то есть ложное свидетельство, то мы нарушаем заповедь Теша. Девятую заповедь. Кен. То, что мы являемся лжесвидетелями для него. Мизере шли. Кто это мой ближний? Мизе Азула Шели. Азула? А, кто мое окружение? Кто является... Бавода, Барыховод, Бамалон. На работе, на улице, на отдыхе, в любом месте, где бы я ни находился. Не умер, а не мамин. Я говорю, я верующий. Матхилим ли истакель, моба... Начинают смотреть с лупой. Машкефет, кен. С лупой или в бинокль, или... Маем руцим ли рот? Что они хотят увидеть? Ло маша та умер. Не то, что ты говоришь. Эха там митнаэг. А как ты ведешь себя? Эха там митьяхэс. Как ты относишься к другим? Цофим. Смотрят. Алену. Смотрят со стороны на нас. Вели, что люди йодим танах, им умрим, тишма, там амин, асур лиха зе, мефу им йодим, асур лиха зе, асур лиха зе. И те, кто знают Тору, и те, кто даже не знают и не читают Тору, но они знают, как мы должны себя вести, и говорят, здесь ты должен вести себя так, а там ты должен вести себя по-другому. Они не верят нам. Есть такие, которые пытаются сломать нас. И они смотрят, как ты поведешь себя, когда он так вот попытается сломать. Говорим, что אנחנו צריכים לזכור, שאנחנו עדים של אלוהים חי. Возлюбленные мои, мы должны помнить, что мы свидетели живого Бога. Я не представляю себя в этом мире. И я не представляю свое личное видение на этот мир. Мировоззрение. Умнам, что זה השקפת ראייה אישי, זה כן. Несмотря на то, что это да, личное мировоззрение мое, но я представляю не себя. Я представляю Небесное Царство. Каждый из нас. Мы представляем живого Бога, Его заповеди, Его законы. Беглальзе анахну црихим лискор тамид, ша анахну. И поэтому очень важно, чтобы мы всегда помнили, что мы являемся Его свидетелями. И когда мы читаем стих в Деянии апостолов, «Вайтем эдай Берушалаем вихоль Иуда». И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме. В Иерусалиме, вот. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Если мы не получим силу Духа Святого, то мы не сможем быть правильными или настоящими свидетелями нашему Господу. Без силы Духа Святого мы всегда будем лжесвидетелями, неправильными свидетелями. Но с Духом Святым мы будем правильными свидетелями. Ки бе ота руах нихтива נכתב הספר הזה, כל הספר הבריתות, גם תנ"ך וגם ברית חדשה. Потому что тем же духом было написано это слово Божье, все и Новый Завет, и также Тора, и נביאים, כתובים, כתובים. אז אם אנחנו רוצים להיות פרורוקי, עדים נכונים, если мы хотим быть правильными свидетелями, עדי צדק. Свидетелями правды. Мы должны начинать с заповедей и с законов. Исполнять это в своей жизни. Конечно же, не всегда получается, я это знаю. И иногда, да, мы ошибаемся, мы поступаем неправильно. Да, но я стараюсь, я делаю максимум со своей стороны, и я всегда держу это напротив моих глаз, впереди, Слово Божье. Ведут הכי טוב כשחיים שלנו משתנים. И самое большое свидетельство, это когда наша жизнь, она начинает изменяться. Да благословит нас Господь. Чтобы мы были свидетелями живого Господа и свидетелями правды. И сейчас мы помолимся, и после этого мы перейдем к причастию. Авину Малкену, туда лихаба, шата, но тен лану хен ве хесед, льет бияхад ахша, ве льет эдим эмет шелха баулам азе. Отец наш, Царь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам благодать и милость. Быть вместе и за то, что Ты даешь нам возможность быть действительно истинными свидетелями твоими. Тен лану гвурат шель руах ха-кодеш, кидей шанахну нухалим лиот, нухал лиот бемет эдим шелха нехоним. Дай нам силы Духа Святого, чтобы мы действительно могли быть свидетелями Твоими всегда. И Ты будь благословен. От мира и до века, от века и до века. Во имя Иешуа, Господа нашего. Аминь. Аминь.